Жаворонка? Нынче Сретенье. Разве ты не знаешь, что сегодня он к нам возвращается с небес? А что он там делал? Добывал для нас огонь. Огонь? Тот самый, от которого светло, от которого кипит земная кастрюлька. Так огонь улетал? Ну да, на всех святых. Каждый год в ноябре он улетает греть небесные звезды. А как же он возвращается? За ним отправляются три птички. Расскажи. Она семенит по дороге. Тепло, укутанное в белую шерстяную душегрейку, в голубом капоре она похожа на синичку. Холод ей не страшен, но щечки у нее раскраснелись, как яблоки, а кочерышка-носик течет в три ручья. Ну-ка, сморчок, сморкнись, сними со свечки. Или ты ее ради Сретенья зажгла? В небе лампаду затеплили. Расскажи, дедушка, про трех птичек. Я люблю, чтобы меня просили. Три птички собрались в путь-дорогу. Три отважных приятеля — Королек, Зарянка и Жаворонок-дружок. Королек вечно живой и подвижной, как мальчик с пальчик, и гордый, как Артабан. Первый замечает в воздухе красивый огонь, который катится себе, как просеное зернышко. Он на него, крича «Я поймал!» А остальные вопить, орать «Я!» Но уже Королек хапнул его на лету и стрелой вниз. «Горю! Горячо!» Словно горячую кашу, Королек перекатывает его у себя в клюве. Не может больше. Разинул рот. Язык у него облупился. Он огонек выплевывает, под крылышки засовывает. «Ай-яй, горю!» Крылышки пылают. Замечал ты его подпалины и завившиеся перышки? Зарянка тотчас же спешит ему на помощь. Она берет клювом огненное зерно и бережно прячет в свой теплый жилет. И вот ее красивый жилет начинает краснеть, и кричит Зарянка: «Не могу больше, не могу, я платьице прожгла». Тут подлетает Жаворонок, храбрый дружок, хватает на лету огонь, который уже улепетывал на небеса, и быстро, ловко, метко, как стрела, падает на землю и зарывает клювом солнечное зерно в наши мерзлые борозды, которые так и млеют от удовольствия. Сказка моя кончена. Теперь тараторит Глади. При выходе из города я посадил ее себе на плечи, чтобы взобраться на холм. Небо пасмурно, снег под ногами хрустит, кусты и чахлые деревца с худыми косточками набиты белым, дым над хижинами поднимается столбом, синий и неторопливый. Нигде ни звука, слышно только мою лягушечку. Мы достигаем вершины. У моих ног мой город, который ленивая Ионна и бездельник Беврон окаймляют своими лентами. Даже весь заваленный снегом, весь застывший, изябший и продрогший, он согревает мне душу всякий раз, как я его вижу. Город красивых отсветов и плавных холмов. Вокруг тебя, переплетаясь, словно соломины гнезда, вьются нежные линии возделанных склонов. Продолговатые волны лесистых гор мягко зыблются в 5 или 6 рядов. Вдали они синие, можно подумать, море. Но это не та вероломная стихия, которая швыряла и фокийца Улисса и его суда. Ни бурь, ни козней, все спокойно. Лишь кое-где, словно вздох, вздымает грудь холма. С волны на волну уходят прямые дороги, не спеша, оставляя за собой точно корабельный след. На гребне зыбей вдалеке возносятся мачты Везлейской Магдалины. А совсем поблизости, на выгибе излучистой Ионны, Басвильские скалы высовывают из чащи свои кабаньи клыки. В ложбине, в кольце холмов, город, небрежный и нарядный, склоняет над водами свои сады, свои лачуги, свои лохмотья,